Глава 3. Олег очнулся от дрема в летящем вертолете и в первые несколько секунд не мог понять, что его разбудило. Потом сообразил. Во-первых, внезапно наступившая тишина, а во-вторых, ощущение, хорошо знакомое каждому пассажиру воздушного транспорта или даже обычного скоростного лифта, когда кажется, что опора уходит из-под ног слишком быстро, и тело за ней не поспевает, в особенности желудок, задержавшийся где-то в районе горла. Чувство, которое испытал Гарин, трудно было назвать дежавю. Скорее, ему подходило название «черти что». В самом деле, ведь не бывает таких совпадений. Просто не может быть. В первый раз, ладно. Хотя и тогда отказ двигателей и падение вертолета были всего лишь инсценировкой, но во второй... Он испытующе посмотрел на Столярова, который в ответ выразительно пожал плечами, дескать, сам в шоке. Как и в тот раз, Михаил сидел напротив Олега. Правда, теперь его правая рука не была пристегнута наручником кольцо в полу кабины, а покоилась на прикладе лежащего на коленях автомата. Да и сам он вместо кедов и линялой спортивной формы был одет в комбинезон защитного цвета и высокие шнурованные ботинки. На Гарине был точно такой же костюм, хотя он совершенно не помнил, когда его успели переодеть. Память начинала его подводить уже в зале вылета аэропорта, когда закончилось действие специального чая. На смену бодрости и ясности мысли пришли апатия, сонливость и непреодолимое желание похмелиться. Однако Столяров наотказ отказался покупать спиртное, а всего денег Олега, учитывая стоимость напитков на борту, не хватило бы даже на баночку пива. Кажется, он все-таки нашел выход. То ли попросту стянул пару крошечных бутылочек из передвижного ящичка, проходившей мимо стюардессы, то ли выклинчил стаканчик у сидящих через проход мужичков, которые всю дорогу чем-то деловито булькали, прикрываясь газетой. Память Гарина хранила отрывочные воспоминания об этих вариантах. Несколько четче он помнил, как его развезло в трясущейся туалетной кабинке и как кто-то долго ломился в дверь снаружи, а потом вдруг перестал ломиться и наступила тишина. От нее Толик и проснулся, чтобы обнаружить себя в кабине вертолета, летящего над лесом, навстречу серому рассвету и подумать «Нет!». Вертолет клюнул носом в воздух и лопасти винта закрутились, быстро набирая обороты. Навряд ли кто-то, кроме пилота, мог сказать, чем была вызвана 5-секундная остановка мотора. Олег вздохнул облегченно. Поймав его взгляд, Михаил усмехнулся, потом вопросительно выпятил подбородок, как самочувствие. Гарин кивнул «Нормально!» и уже на середине кивка снова провалился в сон. Спал он беспокойно и, кажется, недолго, окончательно проснулся только после раздавшегося над самым ухом окрика. «Филимонов, к станку!» Гарин дернулся, ощутимо приложился затылком к выступу на стенке кабины, прикусил язык. «Напугал!» «Извини», — сказал тот же голос на 2 тона ниже, потом, подумав, добавил «Те». «Товарищ подполковник, разрешите?» «Шш! Отставить!» — перебил его Столяров. «Считай, что нас здесь уже нет». «И, кстати, никогда не было, ясно?» «Ну, тогда все. Команда, капитан». Розовощекий Филимонов занял место возле пулемета, и командир отряда обернулся к пилоту. «Савченко, наших видишь? Левей смотри. Теперь увидел? Вот туда и сажай». Олегу показалось, что молодой капитан немного стесняется отдавать приказы в присутствии старшего по званию, хотя, судя по его форме, они с Михаилом проходили по разным ведомствам. Лес расступился, и бледное рассветное солнце на миг осветило верхние этажи какого-то здания с черными провалами окон и поросшей деревьями крышей. В сердце Гарина привычно прокралась тоска. Он вдруг вспомнил, как улетала зона. Вот так же сидел, прислонившийся лбом к прохладному стеклу. Смотрел на мелькающие крыши домов и повторял, как заведенный. Никогда. Никогда. Никогда. Это же слово было выгравировано на их обручальных кольцах. Никогда не расставаться. Свой Олег до сих пор носил на пальце, даже не стал переодевать на другую руку. Или что там принято у удавцов. Марина кольцо, потускневшее и деформированное, лежало в доме в маленькой шкатулке. Там же хранилось то, что осталось от ее загранпаспорта. Определить принадлежность которого удалось только по номеру, так как титульная страница сгорела вместе с пластиковой обложкой. Почти все сгорело тогда, даже рощица, на которую рухнул самолет. Осталось только кольцо, несколько розовых обгоревших страничек и цинковый гроб, выгруженный на летное поле Внуковского аэропорта. И на внутренней поверхности кольца еще можно было бы прочесть надпись «Никогда не расставаться». «Ничего», – подумал Олег Гарин, – «теперь, может, скоро увидимся. Водка – это все-таки слишком долгий путь». Столяров выбрался из кабины первым, едва шасси вертолета коснулось земли. Олег, придерживая рукой край капюшона, последовал за ним. Двигатель продолжал работать на малых оборотах. Поток воздуха от лопастей и тяжесть рюкзака пригибали Гарина к земле. В 20 шагах от вертолета он смог выпрямиться и перевести дух. Для вчерашнего запойного пьяницы новый день начинался чересчур активно. К слову сказать, в физическом плане Олег чувствовал себя на удивление неплохо. От маячившей впереди кирпичной башни отделились несколько силуэтов и двинулись встречным курсом. Три человека, двое из которых несли накрытые плащом носилки, по всей видимости, с раненым или убитым. Гарин понятия не имел, для какой надобности в зону был направлен вертолет. Михаил говорил что-то об удачной оказии, из чего выходило, что на борт их взяли за компанию, весьма вероятно, в обход правил. Поравнявшись со Столяровым, группа замедлила шаг, но подполковник лишь махнул рукой и что-то крикнул. Носилки загрузили в кабину, трое бойцов забрались следом. Через полминуты вертолет набрал высоту и, вильнув хвостом, взял курс на юго-восток. Еще через минуту небо заволокло тучами и пошел дождь. На верхушке башни обиженно закаркала ворона. Откуда-то с юга ей ответил далекий собачий вой. «Ну, здравствуй, зона!» – сказал Олег и посильнее натянул капюшон. Он узнал место, где их высадили, по торчащей из тумана водонапорной башни. Третий раз он был здесь, и все три раза окрестности бывшей котельной окутывал туман. В 5 минутах ходьбы отсюда, как помнил Гарин, когда-то располагался передвижной исследовательский пост. Они приходили к нему дважды, чтобы отчитаться о добытом венце и чтобы вызвать группу эвакуации. Однако во второй раз опоздали. Судя по следам, псевдогигант или группа псевдогигантов добрались до поста раньше их, оставив после себя только обломки техники и трупы людей. «Ну что, уже сориентировался?» – спросил Михаил. «Вроде бы да», – Олег указал направление стволом висящего на шее автомата. «Вон там был забор, за ним вертолетная площадка». «Ага, двинулись». На этот раз им пришлось перелезать через бетонные плиты, ограничивающие площадку с трех сторон. Из сетчатого ограждения, некогда вплотную промыкавшего к плитам, были выломаны две крайние секции. Завитки ржавой колючей проволоки валялись в грязи. «Куда теперь?» – спросил Гарин. «Для начала на Янов», – ответил Столяров. «Надеюсь, там хотя бы...» Договорить ему помешал хлопок выстрела. Туман, способный исказить звук, оказался по ту сторону забора, поэтому можно было довольно точно определить направление, откуда донесся выстрел. «Это по нам?» – шепотом спросил Олег. «Не думаю». Михаил оттянул рукав комбинезона и склонился над светящимся экраном, прикрывая его от дождя. «Как же хорошо, когда ни перед кем не надо притворяться», – пробормотал он. «Ни уголовником, ни институтским цербером, ни отцом-одиночкой. Можно надеть удобный костюм, взять нормальное оборудование». «Что ж мы оружие не взяли помощнее?» «Мощность не главное. Главное – надежность. Вижу цель». Он подчеркнул мизинцем точку на экране. «Движется, ну, примерно в нашу сторону. А вот еще три цели. Преследуют первую». «Ну, что скажешь, студент, вмешаемся?» «Вообще-то нам не по пути. Тебе решать?» – пожал плечами Гарин. «И не называй меня. Я помню, помню». Отмахнулся Столяров, пряча прибор под обшлагом рукава. «Ладно, к тогда не отставай». Они сделали десяток шагов под прикрытием бетонной стены и оказались на площадке. Запомнившийся Олегу сгоревший вертолет за 2 года никуда не делся, только как будто на четверть врос в землю. Несколько молодых деревьев проросло прямо сквозь прогнившие стенки кабины. Двигаясь след вслед за Михаилом, Гарин взбежал по насыпи. Здесь начиналась асфальтированная дорога, по самой обочине заросшая кустами и бурьяном. Вездесущая растительность выглядывала из каждой трещины в асфальте. Олег задел носком ботинка отслоившийся кусок дорожного полотна, который перевернулся 3 раза и упал. Его прежде невидимая сторона была покрыта серым шевелящимся мхом. «Не шуметь!» – не оборачиваясь, шикнул Столяров. Он снова бросил взгляд на экран, но хлопок второго выстрела указал направление на цель лучше любого детектора. «Из обреза лупит!» – определил Михаил. «Ускоряемся!» Олег не ответил. Он и так бежал на пределе своих сил. Казалось, весь выпитый за месяц алкоголь выходил из организма через поры. Гарин отбросил капюшон, позволяя каплям дождя смыть пот со лба. «Сбросить бы рюкзак», – подумал он, – «или хотя бы положить на дно волчью слезу, чтобы груз стал вдвое легче». Оставив позади ржавый грузовик со спущенными шинами, Столяров нырнул в растущие вдоль дороги кусты. Скользкая от дождя и полусгнившей травы насыпь круто уходила вниз. Впереди показались складские помещения, все пространство между которыми занимали брошенные, как попало, контейнеры, частично сгоревшие, частично раскуроченные. В закутке, образованном 3 контейнерами, сложенными буквой «П», происходила какая-то возня. Олег установил флажок автомата на стрельбу одиночными и передернул затвор. Идущий первым Михаил демонстративно опустил ствол и позвал. «Эй, парни, вы че тут? Втроем на одного, а?» Чем бедолага-то не угодил? Теперь и Гарин смог оценить обстановку. Время это не заняло, все было ясно с первого взгляда. Два громилы совершенно бандитского вида избивали ногами лежащего в грязи длинного нескладного мужичка. Мужичок скулил и прижимал к груди рюкзак. Третий громила в кожаном плаще стоял метров в трех от них и держал в правой руке обрез двухстволки с переломленными стволами. «Левша», — автоматически отметил Олег. На появление Столярова троица отреагировала спокойно. «Тебе это что?» — обернулся к Михаилу один из громил. «Иди куда шел, пока маслину в пузо не получил». «Нашел бедолагу!» — осклабился второй и с удовольствием пнул под ребра поскуливающего мужичка. «А ну отдай рюкзак, тварь! Отдай, кому сказал!» «Ствол прибери!» — прикрикнул на Гарина левша. Он быстро перезарядил обрез и со щелчком захлопнул стволы. «Тихо, парни, только тихо!» — сказал Столяров, плавно, словно в замедленной съемке, оборачиваясь к Олегу. Тот не слышал ничего, кроме оглушительных ударов сердца и голоса собственной ненависти. «Сволочи!» — думал он. «Уроды!» Гарин слишком хорошо помнил, как сам был на месте несчастного мужичка, без рюкзака, без оружия, без венца. Помнил прикосновение чужих пальцев, бесцеремонно шарящих по карманам, и ласковый голос, который он поначалу принял за женский. «Тсс, тихо, сладненький мой, не надо говорить». Память зачет сохранила даже имена бандитов – отбойник, лютый и вырвиглаз, самый мерзкий из троицы. «Прибери ствол, говорю», – повторил громила плаща, и Олегу в его состоянии обостренного восприятия показалось, что речь у бандита звучит раз в пять медленнее, чем должна быть. «Я лучше тебя приберу», – обронил он, нажимая на спусковой крючок. Мгновение спустя бандит тоже выстрелил, из правого ствола обреза показался дымок, но пуля ушла в затянутое тучами небо. «Трудно прицелиться, когда вместо глаза у тебя сквозная дырка в черепе». «Черт!» – вырвался Михаил и от бедра двумя короткими очередями срезал остальных громил, тоже потянувшихся за оружием. «Ты бы хоть предупредил!» «Извини», – сказал Олег. Столяров досадливо цокнул языком. «И кому из нас, ты говоришь, не хватает свежей крови, а? Кто тут слишком давно никого не убивал?» «Извини», — повторил Олег, — «ненавижу мародеров». «Да это понятно». Михаил носком ботинка брезгливо перевернул одноглазого стрелка на спину и быстро ощупал карман его плаща. Обрез его не заинтересовал, в отличие от ПМ с запасной обоймой и пару ручных гранат. «Тоже любит мародеров». «Ты-то сейчас чем лучше их?» «Ну, хотя бы тем, что не получают процесса ни малейшего удовольствия, уж поверь». Обыскав все три трупа, Столяров опустился на корточки перед избитым мужичонком, который сидел на земле, прижимая к груди рюкзак. «Ну, ты как?» – спросил Михаил. «Как? Мудак!» – очень невнятно, как после укола заморозки в десну, ответил мужичок. «Прости, что?» «Что? Хрен в пальто!» Сам спасенный был одет в расстегнутую шинель, из-под которой выглядывал черный свитер грубой вязки, плотные штаны и кирзовые сапоги со смятыми в гармошку голенищами. На голове его красовался коричневый шлем, вроде тех, что носят танкисты и парашютисты. Столяров поднял неудуменный взгляд на Гарина и сказал, прикрывая рот ладонью. «Слушай, похоже, это какой-то убогий». Однако мужичок услышал и отреагировал. «Убогий, врет мне ноги». «Или контуженный», — согласился Олег. «Контуженный, хрен простуженный». «Кого мы спасли?» — вздохнул Михаил. «Я уж боюсь спрашивать, как его зовут и где он живет». «Где?» Эхом подхватил мужичок и закончил вполне предсказуемую фразу. Разговаривая, он правой рукой пытался распустить тесемки рюкзака. Его движения были неуклюжими и медленными, как будто рифмоплет-матерщинник был по завязку накачан транквилизаторами. Пустой левый рукав шинели был заправлен под ремень. Гарина передернуло от воспоминаний о том, как два здоровых парня ногами избивали инвалида. Нет, эти нелюди заслуживали куда более жестокой участи, чем мгновенная смерть от пули. А может, он пьяный? Подумал Олег, когда мужичок, отчаявшись справиться с тесемками, пился в них крупными почти как у лошади зубами. «Тебе помочь?» – спросил Гарин. Мужичок поднял на него мутный взгляд, выплюнул тесемки и сказал: «Есть!» «На жопе шерсть?» – предложил Столяров. «Есть!» – повторил мужичок и красноречиво пожевал нижнюю губу. «Жрать, что ли, хочет?» «Так бы сразу и сказал. Смотри, есть галеты, есть шоколад. Тебе чего?» Не успел Михаил договорить, как продукты походного рациона перекочевали из его рук грязную ладонь мужичка. «Надо же!» – недоверчиво покачал головой Столяров. «Вроде пень пнем, а когда шло до еды, так стал прыткий». «Прыткий!» – подтвердил мужичок и закончил совсем уж неразборчиво, со стервенением работая челюстями. В один прием ему удалось засунуть в рот треть шоколадной плитки и полпачки галет, причем не распечатав ни то, ни другое. «Чудак-человек! Куда с оберткой-то?» – простонал Михаил. «Подавишься!» Выпучив на него глаза, мужичонок закончил жевать. Громко проглотил. Затем выплюнул на землю здоровенный комок из фольги и прессованной бумаги. Олег отвернулся. Слишком уж неаппетитно выглядел процесс уничтожения шоколада и галет. И увидел в метрах в 60 от себя на опушке березовой рощицы, покрывавшей склон соседнего холма, какого-то старичка. Одной рукой старик обнимал березку, а другой махал, как матрос-сигнальщик с авианосца, пытающийся в одиночку посадить целую эскадрилью. «Миш, смотри!» – шепотом позвал Гарин, указав сталированно старичка. Тот, увидев, что его заметили, замахал с удвоенной интенсивностью и прокричал что-то, но ветер нес его слова в сторону. «Ты понял что-нибудь?» – спросил Михаил. «Только обрывки», – помотал головой Олег. «Что-то вроде тесть и лом. Может, повторит? Ага, кажется». Столяров поднес глазам бинокль как раз во время, чтобы прочесть по губам. «Берегитесь из лома!» «Ты что-нибудь понима?» Он рухнул на землю раньше, чем закончил формулировать вопрос. В следующее мгновение здоровенная дубина ударила Гарина по плечу, отчего он отлетел к контейнеру и медленно сполз по коричневой от ржавчины стене. Ствол его автомата, задевая жестяные выступы, произвел звук. «Ах ты ж урод!» – воскликнул рядом Михаил, после чего звук падения тяжелого тела повторился. «Урод, урод! Ноги мне врат!» – согласился мужичок, который, выпрямившись в полный рост, оказался не мужичком, а мужичищей, как минимум на голову выше Олега. Больше не пытаясь подняться, Столяров перекатился на спину и вскинул ствол автомата. Послышался свист рассекаемого воздуха, мелькнула дубина в левой руке мужичка, и Михаил, громко взвыв, остался без автомата. «Вот сволочь!» – подумал Гарин. Притворялся инвалидом, а сам... Он не смог закончить мысль, потому что вдруг рассмотрел на конце дубины длинные шевелящиеся пальцы. Собственно, это была не дубина, а сама рука. Просто очень длинная. Мужичок стоял, широко расставив ноги, в накинутой на одной плече шинели, и пальцы его левой, неимоверно длинной руки задумчиво скребли землю. «Отвлеки его!» Только услышав крик Столярова, Олег вышел из ступора. Первым делом он расстегнул карабин на груди и выскользнул из лямок рюкзака. Потому что с 40 килограммами за плечами он не мог не то что драться, но даже подняться с земли без посторонней помощи. Он не пытался пока встать, только откатился в сторону метра на полтора и выставил перед собой автомат. Не как оружие, а как палку прикладом вверх. В конце концов Михаил просил его не убить рукастого монстра, а только отвлечь. Человек рука сделал два шага в сторону Гарина и взмахнул своей выдающейся конечностью. Поток воздуха коснулся лица Олега, и он подумал отстраненно, что испытывал точно такие же ощущения меньше часа назад, когда бежал, пригибаясь под лопастями вертолета. В последний момент Гарин успел убрать автомат, и длинные перепачканные в земле пальцы схватили только воздух. От резкого движения мутант потерял равновесие и чуть не свалился. С самого начала было непонятно, как существо с такой диспропорцией в строении тела вообще может стоять на ногах. Но уже через секунду он выпрямился, опираясь на собственную руку, как на посох. Правда, этой секунды Столярова хватило, чтобы подготовиться к атаке. С громким криком «Долгорукие в роду были!» он запрыгнул на чудище сзади и, повиснув у него на плечах, взмахнул ножом. Мутант заревел. Гигантская рука сложилась пополам и снова распрямилась, отправив Михаила в короткий полет до ближайшего контейнера. Длиннорукий провел ладони по шее и уставился на свои окровавленные пальцы. «Красный, красный, хрен мордастый!» – озадаченно произнес он и упал на колени. Казалось, что на 10 сантиметров ниже его перепачканного шоколадом горла открылся еще один рот, из которого толчками выплескивался клюквенный сироп. Зрелище было настолько отталкивающим, что Олег зажмурился и выпустил в рот две длинные очереди. Сверху вниз и справа налево. Словно осенил мутанта крестным знамением. Наступила тишина, особенно резкая на фоне только что прозвучавших выстрелов. Гарин подождал секунд 10 и открыл глаза. Мутант лежал ничком в 3 метрах от него в луже. На задней стороне танкистского шлема темнело выходное пулевое отверстие. Длинная рука, свернувшись кольцами, точно спящая змея, была прижата к спине. Как будто перед смертью мутант перевел свою рабочую конечность из боевого положения в походное. «Миш, ты жив?» Олег нашел в себе силы, чтобы подняться и подойти к Столярову. Михаил лежал на земле, устремив немигающий взгляд в небо. В полуоткрытый рот залетали капли дождя. «Миш!» – повторил Гарин и потрогал товарища за плечо. Столяров моргнул. «Я жив», — ответил он и, прополоскав рот дождевой водой, сплюнул кровавую слюну. «Мне просто стыдно. Он охватился за протянутую Олегом руку и сел. Впервые в жизни хочется измениться перед мародерами. Они были правы. Это тварь. Настоящая тварь. И это его рука. Это ведь рука? Мне не привиделась. Выходит, он все время прятал ее под шинелью. А я и не понял. Думал, инвалид, может, горбун. Вообще не понял, что это за мутант. Он говорит, как человек. Конечно, ерунду всякую. Но ведь и люди часто говорят ерунду. Это уже не зомби с их бормотаниями, не псевдоплоть, имитирующая человеческую речь. Это... Я даже не знаю, что это такое. «Это излом!» – произнес незнакомый голос и натужно закашлялся. «Я же кричал вам, берегитесь излома! А эту тварь так и зовут – излом!» Давешний старичок из березовой рощи стоял рядом с трупом мародера в кожаном плаще и тяжело опирался на рогатину, раздвоенный конец которой держал под мышкой точно костыль. Одет он был в темно-коричневый дождевик, из-под которого выглядывали голенище резиновых сапог и черную вязаную шапочку. «На силу допрыгал до вас», — сказал он. «А что с ногой?» — смерил старика таким взглядом Михаил, что Олег не смог сдержать улыбки. Кажется, о таких ситуациях принято говорить, обжегшись на молоке, дует на воду. Допустив оплошность с изломом, Столяров готов был видеть потенциального врага в каждом инвалиде. «Подвернул, кажись», — спокойно ответил новый знакомый. «Когда вот от этого убегал. Я ведь тоже не вдруг сообразил, что это излом. И только когда он со мной заговорил, ну и шинельку, значит, распахнул». Старик вздохнул. «Я за ружьишком потянулся, а он его хвать и за ремень на елочку повесил. Маленькую такую елочку, метра, может, 4 в высоту, и аккуратно на самую верхушку вместо звезды. Я, конечно, бежать, он за мной. Впереди канава, за ней две осинки, а между ними чертова паутина натянута. Я ее как раз незадолго до этого заприметил. Натянута невысоко, мне приблизительно по грудь. А ее же не увидишь ни в жизнь, если не знаешь, как правильно смотреть. Ну, думаю, я под паутинку поднырну, а этот дуралей вляпается. Или хоть ручищей своей заденет. И станут они дольше по отдельности век доживать. Отдельно рука, отдельно этот дуралей. Да и век-то невелик будет, минуты, может, 3. В общем, все это я прикинул на бегу, а кое-чего не учел. Канава у меня под ногами. Я от одного ее края толкнулся, а до другого не долетел. Самой малости не хватило, 0,5 метра, ну, может, 1 метр. Кувыркнулся, значит, я на дно канавы. Попробовал встать, а не получается. Левая нога сама собой подгибается. Ну, вроде не сломана, но ступать худо-бедно могу, просто не держит. А уродец уже тут как тут. Калечить и убивать почему-то не стал, только поклажу мою схватил и назад побежал. Наверное, колбасу в рюкзаке учуял. Ну, делать нечего. Отсиделся я немного, пришел в себя, подобрал палку подходящую и похромал домой. Хромаю, думаю, ладно, хоть жив остался. Хоть хабара, что и говорить, жалко. Поднимаюсь на пригорок, смотрю, а за уродцем уже бандиты увязались. А за бандитами вы. А потом такое началось. Ну, в общем, верно говорят, что бы ни случилось, все к лучшему. Лучше быть хромым, чем мертвым. «Это верно», — согласился Михаил, не без труда поднимаясь на ноги. Он подошел к мутанту и несколькими пинками заставил его руку распрямиться на всю длину. Затем сделал 2,5 шага, отмеривая расстояние от подмышки мутанта до огромной кисти. Развернулся и прошагал в обратную сторону. Шаг, другой, третий, поменьше. 2 метра!» — потрясенно сказал Столяров. 2 метра! Он ведь мог, не нагибая, шнурки завязывать. Как ты говоришь, этого урода завали? «Изгиб? Излом!» – подсказал старик. «А, ну да, излом!» – Михаил посмотрел на Олега. «Ты слышал о таком?» У него был настолько рассеянный вид, что Гарин даже не огрызнулся в ответ. Хотя в другой ситуации он бы обязательно уточнил, кого именно адресован вопрос. Курьеру Олегу Гарину, прошедшему недельный курс подготовки перед отправкой в зону, или сталкеру по имени Дизель, от которого Олег через венец унаследовал часть воспоминаний. Впрочем, ответ в любом случае был бы отрицательным. «Нет», – он покачал головой, – «никогда не слышал». «Не доверяете?» – без обиды спросил старик. «И правильно делаете. Я бы тоже незнакомому человеку не доверял. Кстати, меня Шустер зовут». «Олег», – машинально представился Гарин, – «а это Михаил». «А, гастролеры», – усмехнулся Шустер. «Имена у вас больно редкие. Тут все больше кабаны да болты попадаются». Я за то время, что зону топчу, знал 3 разных сталкеров по кличке Муха. И ничего, один так и до сих пор жив. Тогда не мудрено, что вы про изломы не слышали. Тут последние 1,5 года, может, год, какой только нечисть не расплодилась. Свамперы в темной долине, крысы-мутанты с крысиными волками в Припяти. И зломы-то, они из старичков. Несколько лет их не было видно, не знаю, где прятались. А сейчас вот снова повылазили. Правда, уже не те, что раньше. Прежние-то телепатией владели, почти как контролеры. А эти просто уроды тупые, выродки. Попадаются еще такие, у которых обе руки изломаны. Но те вообще не разговаривают, только мычат. Однако лезут и лезут. Тут ведь теперь для мутантов рай. Тут это где? Уточнил Столяров. В зоне, ответил Шустер и не стал развивать мысль. Опираясь на импровизированный костыль, он сделал два шажка вперед и осторожно наклонился над мертвым мародером. Вам же обрез без надобности. Забирай, разрешил Михаил. Вот и славно. Сталкер переломил ствол, выбросил стреляную гильзу, зарядил обрез и, отложив его в сторону, начал снимать с мертвеца пояс с патронами. От обреза иной раз больше пользы, чем от автомата. А за ружьишком своим я потом на елку слажу, когда нога заживет. Будет мне подарок Новому году. Олег поднял с земли рюкзак, тесемки которого оказались не по зубам излому, и поставил его к ногам старика. Это ж ваш получается? О, благодарствую! Шустер попытался забросить лямки рюкзака на плечо и зашипел от боли, неосторожно ступив на больную ногу. «Как же ты его допрешь?» – спросил Столяров. «Ты куда вообще шел-то?» «На Янов. Отлежусь там, а уж потом...» «А, так и мы туда же!» Михаил бросил взгляд на экран КПК и принял решение. «Ладно, проводим мы тебя и с вещами поможем». «Вот спасибо!» – обрадовался сталкер. «А я с вами за это хабаром поделюсь». «Да!» – неопределенно махнул рукой Столяров и обернулся к Гарину. «Еще один рюкзак потянешь?» Олег неуверенно пожал плечами. Минуту спустя, повесив на спину собственный рюкзак, а на грудь вещмешок старика и проделав в лямке автомат, он уже не смог бы повторить этот жест. Суммарный вес груза он оценил килограммов 60. Хотя человек, давно не бравший в руки ничего тяжелее 500 грамм, вернее сказать миллилитров, мог ошибиться в оценке. «Как пойдем? Как спокойнее или как быстрее?» – спросил Шустер. «Давай как быстрее», – сказал Михаил. «Да, отдай сюда свой костыль. С ним ты и до обеда не доковыляешь», и подставил старику плечо. «Тогда сперва нам надо до перекрестка, где грузовик». И они, обнявшись, зашагали по дороге, похожие сзади на диковинного зверя с двумя головами и тремя ногами. Четвертая волочилась чуть позади, словно хвост. На левом плече зверя висел обрез двустволки, на правом автомат Калашникова. Прежде чем двинуться за ними, Гарин еще раз оглядел поле недавней битвы. Ну что ж, отсчет покойников начался. 3 мародера, 1 мутант. И это за неполные полчаса, проведенные в зоне. Олег покачал головой и побрел догонять своих. Наступающий день обещал быть долгим.